Сомнительный какой-то совет, подсела поближе девушка, а твой дедушка он что, был психологом? Мой старик был пожилым придурком, довольно ответил Олег, он после этого случая лет до 12 меня шариком называл. Да и те слова, которые я тебе чуть ранее рассказал, он до меня доносил в основном прибаутками и матом, но я ему благодарен. Теперь мне этот совет еще сомнительней, кажется, прижавшись к руке Олега, призналась Аврора. А ты попробуй абстрагироваться и посмотреть на всю эту ситуацию со стороны, предложил Олег. Сама по себе ситуация очень забавная, я думаю, ты бы тоже смеялась, если бы на месте того неразумного ребенка был, например, Костя. Возможно, ты прав, согласилась Аврора и оперлась своим подбородком о плечо Олега, только я сейчас не хочу об этом думать. Я слишком промокла и самую малость замерзла. На выход собралась? Понимающе спросил Олег. «Неа», — игриво ответила девушка. Затем Аврора поцеловала нашего героя в губы, поднялась на ноги и поманила великого и ужасного за руку в его небольшую комнатку. За приятную короткую ночь ливень слегка поутих, превратившись в противный дождь средней интенсивности, но для Олега это утро казалось прекрасным. Когда наш герой проснулся, красотка Дроу уже покинула худший из миров. Великий и ужасный в приятной неге еще какое-то время поворочился в кроватке, вспоминая приятные моменты, а после на него нашло озарение. Да, дорогой читатель, вот так просто и неожиданно светлая мысль посетила голову нашего героя. Олег присел на край кровати, прикрыв свое достоинство одеялом и размяв пальцы, выполнил заученное движение. В правой руке великого и ужасного, а именно между указательным и средним пальцами, материализовалась монетка с отчеканенным рисунком четырехлиственного клевера на аверсе. Без особых раздумий и рефлексий данная монетка улетела в дальний угол комнаты. Следом, в этой же руке материализовалась тонкая недлинная шпажка, исписанная резьбой различных заклинаний, рисунков и рун. Рассмотрев внимательно творение ныне покойного мастера-алхимика Жиги, Олег сделал тщетную попытку переместиться к монетке. Шпажка сработала якорем, и перемещение не удалось. Тогда Олег отложил артефакт в сторону на край кровати и достал из пространственного кармана хронограф. Олег откинул крышку и положил эти часы рядом со шпажкой. «Что ж, приступим к экспериментам», — негромко себе под нос произнес Олег и переместился к брошенной чуть ранее монетке. Одеяло опало на кровать, а наш герой совершенно голый очутился в дальнем углу комнаты. После Олег живо вернулся на кровать, схватил в свои руки шпажку и хронограф и тут же залез под теплое одеяло, оставив снаружи только голову и руки. 3 минуты растянулось в ожидании, но долго. Наш герой, не отводя своих глаз с циферблата, с нетерпением ждал, чем закончится этот своеобразный эксперимент. И когда минутная стрелка часов закончила очередной, четверной круг, лицо великого и ужасного озарила довольная улыбка. Правило монетки не сработало, через 2 с небольшим минуты наш герой не вернулся на прежнее место. Он так и остался сидеть на прежнем месте с зажатой в руку шпажкой. Не вернулся он и через 5 минут, как, впрочем, и через 10. Зато, когда Олег отложил в сторону шпажку, его словно откинуло в тот же угол. Переход вышел неприятным и резким, но сами изыскания удались на славу. Правда, были у изыскания и побочные действия. Физиономия великого и ужасного, словно восковая маска, застыла с нелепой улыбкой. А чуть погодя наш герой грохнулся на пол лицом вперед. Олега парализовало, и какое-то время он так и лежал, уперевшись улыбающейся физиономией в каменный пол. Минут через 10 странный паралич отпустил Олега, а ней уже изрядно струхнул, размышляя о том, как ему теперь жить парализованным в этом мире и как скоро его бросят соратники и Аврора, ведь такая обуза никому не нужна, кроме самых близких родственников, которых у Олега не имелось от слова совсем. Минут через 10 паралич отступил. Тело Олега словно пробило разрядом тока, и не мотав конечностях отступило. Олег аккуратно пошевелил пальцами, затем конечностями, а после и вовсе поднялся на ноги. Хронограф показал, что паралич продлялся ровно столько, насколько наш герой задержался, не выпуская шпажку из рук. Несмотря на расквашенный нос и жуткие ощущения немоты всего тела, Олег все-таки решился на повторение эксперимента. Нужно было проверить мысль с точностью времени пребывания в параличе. На сей раз Олег постелил одеяло на пол и задержался свыше отпущенного времени всего-навсего на 1 минуту. Одеяло не сильно спасло великого и ужасного от травмы, потому как шлепнулся на этот раз наш изыскатель на спину, от души саданувшись тыльной частью бедовой головы о стену. Было больно, неприятно, но терпимо. А самое главное, подтвердились подозрения Олега, На сей раз неприятное состояние продлилось чуть дольше минуты. Результат выходил плюс-минус одинаковый. Расплатой за излишнее пребывание под заклинанием был паралич ровно на то же самое время. Еще недавно, пребывая в колодках, Олег размышлял, как он станет уничтожать эту проклятую шпажку, так, чтоб ее невозможно было восстановить, чтоб даже кусочки этой проклятой деревяшки невозможно было отыскать. А вот теперь Олег сидел и размышлял, как можно было приложить шпажку к его собственным нуждам. Да, сам по себе откат в виде паралича был сильно неприятен и отнимал время, но и возможности шпажка предоставляла не слабые. Например, Олег мог оставить ее в запретном крыле Артранской библиотеки и потом уже без особой спешки с толком и расстановкой исследовать ее легендарные недра. Опять же, шпажка могла позволить запросто добраться до кабинета Хериса. В общем, с уничтожением уникального артефакта Олег решил не. Артефакт был надежно убран под матрас, и Олег, довольный жизнью, покинул аскетичную комнатку. К великому удивлению нашего героя, столик под навесом летней кухонки не пустовал. Помимо суетящейся за приготовлением пищи кухарки, за столиком попивали горячий чай дядюшка Юм и Виктор. Воздух был влажен и прохладен, а посему оба соратника были укутаны, один в плащ, а второй в шерстяное одеяло. «Мое почтение», шмыгнув носом и отпив парящего напитка из чашки, поприветствовал делового партнера Юм. «Привет, дружище Юм», довольно отозвался Олег, «и тебе, Витик, доброе утро». Виктор оторвался от своего блокнота и внимательно глянул на Олег, после чего провел указательным пальцем под носом и поинтересовался. «Я надеюсь, это не моя сестренка вас так приложила?» Олег провел ладошкой лицо, стирая, а вернее сдирая подсохшую кровь. «Это я сегодня с утра интересные эксперименты над собой ставил», без лишней скромности похвастался Олег. После наш герой уселся за стол и с непринужденным видом нагло отхлебнул из кружки Виктора. «Какого рода эксперименты?» Сделав глоток горячего напитка и поежившись, поинтересовался лепрекон. Великий и ужасный Безутайки поделился результатами своих утренних изысканий. «Так что, мало того, что я разбил себе нос, так еще и шишку на затылке заработал», подвел итог своей истории Олег. «Будь я на вашем месте, эта деревяшка давно бы сгорела в каком-нибудь костре», признался Виктор. «Мне охота взглянуть на эту деревяшку», отставив кружку в сторону, произнес Юм. «Если не мог бы мне ее показать, она у меня в комнатке», признался Олег, «с ней не удается к монеткам прыгать». «А из какого дерева эта шпажка?» Погрузившись в какие-то свои размышления, мимоходом поинтересовался дядюшка Юм. «Не помню», поразмыслив, ответил Олег. «Мастер Жига рассказывал, что это за шпажка, правда, тогда мне было самую малость не до разговоров». «Ладно, боги с ней и со шпажкой, вы вчера собирались со мной нечто важное обсудить», напомнил Олег итог вчерашнего общения. «Ах да», отвлекся от своих тяжелых дум деловой партнер, «тут такое дело, твой знакомый Троири требует, чтоб мы перевели все его счета в надежный гномий банк, он даже угрожал мне вчера утром. Твой приятель Митрич, через Виктора организовал нам встречу, так мы же с тобой вроде все решили», почесал наголобритую голову командор, «всех страждущих пинком под зад и в черный список. Да я, собственно говоря, так и собирался сделать», признался Юм, «только вот, ваш приятель принялся меня оскорблять и мне угрожать, а я этого сильно не люблю. Я ему так тонко намекнул, мол, его счета весьма сомнительны и возможно мы вообще заморозим и подадим заявление в имперскую казначейскую канцелярию. А еще я ему изящно намекнул, что все его средства могут зависнуть с разбирательством на весьма долгий срок. А что, мы и правда так можем сделать?» Живо поинтересовался Олег. «Можем», скупо ответил Юм. «Мы еще не такое можем, правда, подобные действия сильно уронит наш банк в ежегодном банковском рейтинге». «Но не суть», — отмахнулся Юм, после делец Троири понял, что угрожать мне бессмысленно и перешел к уговорам. «Он попытался меня подкупить». «Да уж», — с иронией произнес Олег, «кругом одна коррупция». «Я не стал с ним торговаться», — продолжил рассказывать Юм. «Этот кобальт мне стал неприятен, и я предложил ему обсудить вопрос с тобой, потому как ты мой партнер, а вопрос крупных транзакций я не вправе решать один. Тогда он попросил меня напомнить тебе, что вы с ним общие дела делали. Он всегда к тебе относился с почтением, и если ты дашь свое согласие на транзакцию с минимальными потерями средств, то он передаст тебе ножны от какого-то ножа, который сейчас находится у тебя. Причем безвозмездно, то есть даром», размышляя над новой информацией, вслух закончил рассказ Юма Олег. «Что ж, весьма достойное завершение всех дел с моим приятелем Троири, как делец он мне был весьма полезен. Вот блин, теперь нам нужно искать какого-нибудь проверенного дельца. Олег Евгеньевич, раздумывая, побарабанил пальцами по доскам стола. Витик, у тебя есть какие-нибудь идеи на данный счет? Нескольких торгашей я знаю. Отхлебнув из кружки и совершенно не отрываясь от записи в своем блокноте, прокомментировал Виктор. Вот только терзают меня смутные сомнения, что они не продадут нас с потрохами, как только этого потребуют их собственные интересы. Можно попробовать привлечь к закупкам Митрича, правда, я сомневаюсь, что он на это подпишется. На Митрича где сядешь, там и слезешь. Он и теперешними нашими делами занимается, скрипя зубами. Олег зябко поежился и с какой-то легкой завистью глянул на теплый напиток в руке Виктора. У Митрича началась вторая молодость. Ему не дол моих жалких потуг по захвату этого мира. Виктор на мгновение оторвался от своего блокнота и нотками легкого интереса посмотрел на сидящего рядом человека. Амбициозные цели вы ставите перед собой, дорогой патрон. Да, мы такие, то ли в шутку, то ли всерьез, ответил ужасный. Ладно, мы вас дождались. Виктор закрыл свой блокнот и поставил кружку с остывшим чаем ближе к Олегу. Встречу с Юмом я вам устроил. А теперь я отправлюсь досыпать. Умник сладко зевнул и положил круглый кругляш с четырехлистным клевером рядом с кружкой. А как же работа? Деловито спросил Олег. Как же те планы, что я вам нарезал? Так дождь же, невозмутимо возразил Виктор. В такую погоду плохой хозяин собаку на улицу не выгонит. Селяне сегодня отдыхают. А война с Озерскими, их склады, обозы и суда, напомнил Олег, я думаю, на других частях континента вовсю светит солнышко и мои враги с нетерпением ожидают кровавой мести. Дождь повсеместно, пояснил Виктор, боги объявили 3 дня скорбного плача небес в связи с решением жемчужных продолжить свою экспансию. Так это замечательно, великий и ужасный обрадованно хлопнул в ладоши, а после резко потер ими, стараясь согреться, я про экспансию, а не про ливень стеной. «Для нас да», — согласился Виктор, «но чтоб жемчужным жизнь медом не казалась, боги и вызвали этот 3-дневный шквальный ливень по всему материку. Сейчас размоет дороги и войска встанут на одном месте. Пока пройдет 3-дневный ливень, пока подсохнут дороги, считайте, что неделю времени топы выиграют. Ладно, чего об этом говорить, я и так всю ночь бодрячком держался, нужно отсыпаться, пока нам подарили выходные». Глава 2. Про несколько дождливых дней. Кукла Виктора, надежно закутанная в плащ, потускневшим взглядом взирала на столешницу обеденного стола. Олег Евгеньевич молча допивал остывший цветочный чай, размышляя над новой полученной информацией. Юм же шмыгал носом, укутавшись в теплое шерстяное одеяло, словно Аленушка в пуховый платок. «Раз уж наш общий друг покинул нашу компанию, то, пожалуй, я позволю себе дать один совет частного порядка», — нарушил мерный шум дождя дядюшка Юм. Не вздумай избавляться от шпажки. Скорее всего, она создана из ветви дерева шень. Я много о таком слышал. Его древесину обменивают по весу на золото. Тут дело не в стоимости, нахмурил брови Олег. Этой деревяшкой меня из строя вывели, причем надолго. Вот где настоящие опасности и возможности для моих недоброжелателей. С одной стороны, все верно, вежливо согласился с выводами Олега Юм. Но есть и другая сторона. Эта штука может стать своего рода святыней для моего народа. По крайней мере, в будущем. Дорогой, дружище Юм, теперь я вообще ровным счетом ничего не понимаю. Лепрекон вытащил голову из-под одеяла, покрутил ей в поисках посторонних лиц, а после, понизив голос, пояснил. Олежка, помнишь, вы как-то рассуждали с мастером Виктором о природе тех возможностей, что перешли к вам от лепреконов? Было такое, настороженно согласился Олег. Тогда вы по большому счету все правильно рассудили и про то, что у тебя тело большое, и про то, что силы тебе досталось немного. Вот только подобные казусы с силой я встречал и раньше, причем у своих же соплеменников. Они, как и вы, не способны были долго или на полную использовать открытые заклинания. Так, а чего ты раньше молчал? Еще больше нахмурил недовольную физиономию Олег. Во-первых, тогда в этом не имелось смысла, а во-вторых, сие секрет моего народа. А сейчас, значит, это имеет какое-то значение? Олег, не злись, примирительно произнес Юм, я, все-таки рассказываю тебе, а это кое-что да значит. Так вот, подобной немощью когда-то давно страдал мой ныне покойный отец. В те далекие времена я был еще совсем маленьким, и на наш народ только объявили гонения боги. Мы покинули целую развитую цивилизацию со своей культурой, магической наукой и образованием, чтоб в последующие годы опуститься до уровня забитого и скрывающегося от чужих глаз скота. Наше наследие было разграблено, а то, что мы сумели сохранить, кануло в небытие за ненадобностью. Предки светлых умов нашего многострадального народа трудами своих пращуров подтирались в сельских клозетах, даже не отдавая себе отчета стоимости тех драгоценных листов, сколько полезного и нужного было попросту Юм, давай ближе к делу, осознав эмоциональный надрыв пожилого лепрекона, попросил Олег. Да, да, поумерил пыл дядюшка Юм, извини эмоции. Короче говоря, когда мой дед спасался от немилости богов, он сумел спасти часть своей библиотеки, а после она досталась моему отцу. В ней-то он и смог отыскать средства увеличить резерв своих собственных магических сил. Первой ступенью была техника воздействия на заклинания. Не дожидаясь наводящих вопросов, принялся рассказывать Юм, например, мой батюшка, как и ты, перемещался к монетке и пытался удержаться с ней рядом, как можно дольше. Получаться задерживаться у монетки сверх отведенного времени у моего батюшки стало примерно через год, с великим трудом и с довольно неприятными откатами сродни тем, которые посетили тебя этим утром. После каждой подобной задержки, мой отец какое-то время лежал недвижимый с опустошенным резервом сил. Великий и ужасный даже приоткрыл свой рот, осознав параллель между такими разными и в то же время, как два брата-близнеца, похожими случаями. Мой отец приращивал свои возможности по крупице, работая над собой в несколько этапов. Для начала он увеличивал на долю малую свой объем, после раз за разом повторял этот результат и уже следом по новой приступал к изнуряющим тренировкам. В результате за все годы тренировок мой дорогой батюшка поднял свой резерв примерно на треть. Я даже полагаю, что именно эти попытки в сильной степени подточили здоровье моего покойного батюшки. У тебя же, мой друг, имеется уникальный инструмент, способный облегчить все эти старания. Тебе не нужно годами тренироваться, постигая первую часть данной техники, за тебя это может сделать шпажка. Именно по этой причине я прошу тебя не уничтожать артефакт. У моего народа сейчас очень мало лепреконов, способных работать с монетками, и такой объем, как у меня или Блупика, есть не у каждого. А эта штука позволит даже не самым одаренным представителям моего вида со временем стать лучше. Сомнительного как-то это все, немного поразмыслив, ответил Олег. Нет, основная твоя мысль мне вполне понятна, только верится во все это с трудом. И правильно, согласился Юм, не стоит верить всему на слово. Попрактикуйся, найди время и сам погляди на результат. Вот только, если у тебя все получится, в таком случае не уничтожаешь пашку. Оставь ее, я подумаю, пообещал Олег. Вот и славно, довольно согласился Юм и, шмыгнув носом, зябко поежился. Тогда я к себе, у нас сейчас хорошо, снег валит. Сидеть в такую погоду дома у камина одно удовольствие. Блупику привет, только и успел кинуть вдогонку Олег, прежде чем Юм окончательно испарился. Вот таким незамысловатым образом Олег Евгеньевич Бендер остался в полном одиночестве. Вообще, в последнее время Олег даже начал ценить подобные моменты одиночества. В такие приятные мгновения праздности можно было отпустить все дела и предаться благословенной лени. Но после крайнего путешествия с не очень приятными людьми состояние покоя постоянно выводило на неприятные мысли о пытках и новых знакомых. «Нет», — протянул слово «великий и ужасный», «покой нам только снится». Олег отодвинул кружку с окончательно остывшим напитком, подобрал со стола оставленную Виктором монетку, прокатил ее по костяшкам пальцев и, покинув навес летней кухни, шустро зашагал в свою комнатку. Спустя 40 минут на площади свободного города Риган, заливаемой сильнейшим ливнем в арке стационарного городского портала, материализовался незнакомый субъект в плаще с накинутым капюшоном и полумаске. Издалека данного субъекта можно было запросто принять за какого-нибудь эльфа-тихушника, вот только опытного стража такой наряд мог обмануть едва ли. Благо, таковых разогнал ливень, и теперь на самых важных, можно сказать, стратегических местах стояли штрафники-салаги, промокнувшие с ног до головы и довольно сильно лязгающие зубами от нестерпимого холода. И вот как раз этим салагам было абсолютно все равно, кто там вышел из портальной арки и с какой целью. Великий и ужасный споро двигался по знакомому городу в сторону когда-то приобретенного дома, расположенного по улице Гномьего Пролетариата 2. Сейчас этот дом был превращен в тематическую гостиницу, посвященную нашему герою, а также его старым знакомым, с коими наш герой желала повидаться. И через какое-то время мокрый с ног до головы субъект под звон дверного колокольчика переступил порог гостиницы с незамысловатым названием «Беглый каторжник». Пасмурный антураж просторного зала и прежде не блистал убранством и роскошью мебели, но сейчас аскетизм проявлялся во всех формах и углах. Одинокий невзрачный колокольчик у входной двери и предельно скромная, не сказать хуже, отжившая добрую половину столетия дощатая лавка вместо мягкого дивана наводили на унылые мысли о не самом удачном положении финансовых дел бывших подручных. За стойкой, которую ранее использовали в качестве торгового прилавка с грустной и недовольной физиономией, читая какую-то книгу, восседал младший Серегин. Парнишка даже не оторвал глаз от чтива, вызвав невольную ассоциацию с Грюном. «Комната на сутки 40 медиков», — на автомате произнес парнишка. «Если вы прибыли по делам с судной конторы, то взыскание приостановлено на один календарный месяц. А если я по другому делу?» Сняв маску с лица, деловито поинтересовался Олег. «Как быть в таком случае?» Парнишка оторвался от чтива и с удивлением вгляделся в знакомое лицо неожиданного гостя. «Здравствуйте, Олег Евгеньевич», — как-то удивленно произнес Астер, отложив книжку в сторону. «А вы сюда какими судьбами?» «С Бурсом мне нужно повидаться», — честно признался ужасный. «С некоторых пор он здесь нежелательный гость», — напряженно ответил Астер. «Да ты что?» — с легкой долей наигранности произнес Олег. «А чего такое произошло?» «Господин Бурс повел себя очень некрасиво, очень культурно», — посетовал молодой эльф. «Пару недель назад Бурса взяли за грудки незнакомые наемники, а после он сдал всех наших наемников из бригады отца. Те ребята были серьезно вооружены и качественно экипированы. Короче, прессанули наших здорово. Мало того, этот идиот Бурс еще и наш секретный схрон с кольцами сдал. Так что, чуть позже всю бригаду пришлые взяли жестко за горло, а за сотрудничество с вами еще и счет выставили. Теперь они отрабатывают на какого-то то ли деля долг в размере 30 наемных заданий. Не листера тебя случайно?» — подобрался Олег, услышав такое знакомое прозвище. «Так и есть», — подтвердил Астер. «Его орки были обряжены в черного цвета латы, и главным у них был гольф, кажется. Но это не точно». «Да», — протянул Олег. «Торгаши, они все одинаковы, для них не существует друзей или врагов, им все затмевают деньги», — философски рассудил командор. «Ладно, Астер, в таком случае не стану тебя более компрометировать, рад был повидаться». Олег накинул капюшон и собрался было на выход, но парнишка поспешил остановить гостя. «Подождите, Олег Евгеньевич», — как-то суетливо попросил парнишка. Поведение Астера не выглядело правильным, и неприятные ощущения кольнули самолюбие нашего героя. «Астер, мой юный друг», с угрожающими нотками в голосе и холодной сталью во взгляде, деликатно, но довольно жестко произнес Олег, «я надеюсь, ты не сотворил глупости, не вызвал сюда городскую стражу или еще кого другого, потому что, если ты учудил нечто подобное...» «Нет», тут же замахал руками Астер, «я не в этом смысле, я просто попросить вас хотел. Ну, вы тогда обещали мне, что поможете с уровнем, а потом все так плохо пошло», — скис младший Серегин. Парнишка не врал, насколько его успел изучить командор Астер, вообще не умел врать и юлить, да и ничего плохого за все время знакомства великий и ужасный от этого паренька не видел. «Что, все так плохо?» Сменив гнев на милость, понимающе поинтересовался Олег. «Еще как», — с грустью ответил парнишка. «Вы же помните, при каких условиях я попал в этот дом. Так вот, с тех самых пор для меня особым образом ничего не поменялось. Отец бережет меня, словно я из хрусталя сделан. Никуда не пускает, ничего не разрешает, даже прокачиваться не дает. Мне здесь очень скучно, и я порой сильно жалею, что...» Астер не договорил, слова застряли в его горле, но и без того было понятно, о чем он жалеет. Олег глядел на эльфа, а в его голове набатом всплыли строки из письма, где между никчемной скучной и долгой жизнью и яркой и скорой Егор Таранкин предпочел бы прожить еще раз яркую. Великий и ужасный озадаченно почесал шею. «Было такое, что-то подобное я тебе обещал», — согласился Олег. «Послушайте, Олег Евгеньевич, не смотрите на мой возраст. Пускай я еще не достиг совершеннолетия, но головой я пользоваться умею. Я сейчас понимаю, что могу просидеть, продавая эту гостиницу, все те 10 лет, что отвел мне другой мир. Если я подчинюсь воле родителя, я так и останусь никем, все приключения и потрясающие возможности пройдут мимо меня. Эти идиоты, приятели отца, считают вас исчадьем ада, разрушившим их жизни, зато Дэн говорит, что именно ваше вмешательство помогло спасти центр и не развалиться бригаде окончательно. И тут я с ним полностью согласен. Пожалуйста, помогите мне выбраться из этого болота». Олег Евгеньевич молчал, размышляя над нетривиальной дилеммой. Парнишку было жалко, он и в самом деле прозябал, и жизнь его утекала сквозь пальцы, причем впустую. С другой стороны, Астер был привязанным, и то, что для командора или его компании доставляло неудобства в случае с малым Серегиным, наносило реальные травмы, сокращая жизнь. «Олег Евгеньевич, я могу быть полезным», — сделал еще одну попытку убедить сурового человека эльфийский юноша. «Вы можете поручить мне те дела, что хотели поручить Бурсу. Я вас не подведу. А что ты там про гостиницу говорил?» — деловито поинтересовался Олег. «Так, продаем мы этот дом», — даже слегка растерялся парнишка. «Наши отправились к верфям Вереск, у них задание склады с провиантом для фронта охранять, а меня здесь оставили дом продавать. Как продам его, так и отправлюсь к отцу. А ты там бывал, на верфях тех?» «Бывал», — недовольно признался Астер. «Нас всех туда увезли после предательства Бурса, там и кольца наши из схрона оказались. Нашим тогда так и предложили, или на полное перерождение персонажа, или отработать долг. Остальным, по большому счету, все равно, а мне нет. Для меня это конец пути. Вот отец и согласился сотрудничать, а после и остальных убедил. Неприятная история», — подметил Олег, — «но взять тебя так сходу я не могу. Для начала, мне нужно будет тебя проверить». Астер аж воспарял духом после этих слов. «Я готов, только скажите». «Ну тогда пошли», — спокойно произнес Олег, надевая маску. От подобного резкого предложения парнишка даже впал в ступор. Столь резкой проверки он не ожидал. «Ну, ты идешь или как?» – поторопил растерявшегося эльфа Олег. Еще примерно через час времени две мокрые фигуры вынырнули из портальной арки довольно приличной, как по размеру, так и по содержанию деревушки Кронвиц. Деревушка выглядела довольно симпатично и являла собой пригород города Вереск, к которому и относились те самые скандально известные верфи. Это же Вереск, рассмотрев очертания лежащего под холмом города, озвучил очевидное: «Парнишка, на кой мы сюда прибыли? Если вы думаете, что наши будут с вами разговаривать, то вы глубоко заблуждаетесь». «Никакие они мне не наши», — утерев промокшую физиономию, произнес Олег. «Это была не моя бригада, и у меня в ней родитель не служит. А сюда мы прибыли испытать твое желание присоединиться к моему нелегкому делу». Олег отошел под навес крылечка одного из домов и достал из-под плаща свиток. После, развернув его, долго изучал карту, сравнивая с видом города. «Нам нужна улица Цветочная», — пояснил Олег подошедшему под навес крыльца Астеру. «Похоже, она находится вон там», — указал командор пальцем куда-то в сторону окраины города. Астер внимательно присмотрелся, после сравнил наблюдение с картой. «Похоже на то, только вид у этой улочки больно неприятный. Трущобы напоминает». Двигаться к цели под дождем наши герои не стали. Астер изловчился и сумел остановить запряженный буфлонгом экипаж. Орк-кучер с интересом выслушал мокрого парнишку, затем принял от него золотой кругляш, и все эти нехитрые действия позволили с легкостью добраться до нужного района. Пересекать границы района кучер наотрез отказался. «Это очень плохое место», — предупредил орк, — «тут обитает одно отребье». Путники совету вняли, но, плюнув на все предупреждения, направились вглубь улицы. «А чего мы здесь забыли?» — бойко поинтересовался Астер, вертя головой. «Вдруг нас и правда здесь того? Это, мой юный друг, некогда один из лучших кварталов этого города». Не обращая внимания на дождь и реплику Астера, принялся рассказывать Олег. «Здесь проживали самые достойные чиновники, посланные самим императором. А после случился великий скандал». Олег то и дело вертел головой, стараясь найти на остатках полуразрушенных домов номера. В один прекрасный день в этот поселок нагрянули веселые ребята и арестовали очень многих видных вельмож. Весь цвет Цветочной улицы разом оказался на скамьях подсудимых, а их недвижимое имущество оказалось без пригляда и перешло в руки городской бедноты. Олег резко остановился посреди грязной лужи и внимательно уставился на дом. «Мы пришли, нам сюда», — великий и ужасный без особых церемоний прошел в дыру полуразрушенного забора, а после проследовал на задний двор. Астер не стал чиниться и последовал за командором. Увиденное на задворках дома не чтоб ввело молодого эльфа в состояние дикого ступора, но слегка удивило и заставило поразмыслить над правильностью принятого чуть ранее решения. Человек деловито и сноровисто, не жалея одежды и собственных сил, лазал на коленях по грязи, что-то судорожно прикидывая и отмечая для себя. Олег лазил на корточках, выбирая нужные места, после поднимался на ноги и от выбранных мест считал шаги. В конечном итоге великий и ужасный выбрал определенную точку в небольшом садике и, достав из своего пространственного кармана самую обыкновенную лопату, и воткнул ее в землю. Тут, не вполне уверенно, но довольно громко произнес Олег. «И чего тут?» – непонимающе спросил Астер. «Тут ты будешь копать», – сухо пояснил Олег. Парнишка с сомнением поглядел сначала на командора, а после на лопату. Астер скинул мокрый и грязный плащ и без лишних вопросов принялся к работе. Словно издеваясь над молодым эльфом, дождь зарядил с новой силой, обрушив кубометры воды на многострадальную землю. Та яма, что Астер успел выкопать, почти моментально наполнялась дождевой водой, превращая мокрый суглинок в топкую жижу. Но парнишка не спорил. Несмотря на недостаток сил, Астер упорно копал, откидывая куски мокрой земли в сторону. Минут через семь лопата уперлась во что-то твердое, а еще минут через семь парнишка вытащил из земли небольшой грязный сундучок. «Мы это искали?» – стирая грязными руками воду с лица и тяжко переводя дух, спросил эльф. «Похоже на то», – командор внимательно осмотрел ларчик, стараясь угадать под слоем грязи, где перед, а где зад. После, рассудив здраво и прикинув размер, Олег произвел ларцом незамысловатый пас руками, и тот попросту исчез. При этом банальное и привычное для самого командора действо привело Астера в восторг. Дорога обратно заняла куда больше времени, и уже ближе к вечеру два мокрых грязных существа вернулись на ухоженную улочку поселка Кровниц. К великому разочарованию Олега в харчевню в подобном виде путников пускать не стали. Хозяин довольно жестко объяснил, что он думает насчет таких гостей, и захлопнул дверь перед самым носом. «И чего мы дальше делать будем?» Стоя под козырьком навеса харчевни и зябко стуча зубами, поинтересовался Астер. «Я размышляю над этим», — спокойно ответил Олег. «Вообще, мне нужно было спокойное место, где бы мы могли спокойно поговорить с тобой, обсудить, так сказать, коварные планы захвата этого мира. Но за неимением лучшего места придется говорить здесь. Я вас внимательно слушаю», — лязгая зубами произнес Астер. «Скажи, мой юный друг, кем ты видишь себя в будущем?» Всматриваясь сквозь пелену дождя в лежащий под холмом город, поинтересовался командор. «Я хотел стать магом, ну или тихушником, но это если с магией ничего не выйдет. Правда, поговаривают, что учиться магии долго, и нужно будет уровни поднять примерно до 80-го. «Это чушь», — переведя взгляд на парнишку, авторитетно заявил Олег. «Не слушай доморощенных знатоков. Он знаю о прокачке ровно столько же, сколько и ты. Все их методы прокачки — откровенная чушь, основанная на собственном опыте, причем не самом успешном». Командор вытянул правую руку и, проделав заученные движения пальцами, перед самым носом паренька материализовалась золотая монетка лепреконьего золота, и ужасный без особых рефлексий зашвырнул ее на противоположную сторону улицы под козырек навеса противостоящего дома. И в следующий момент человек просто испарился, моментально оказавшись под тем самым козырьком. Олег помахал рукой удивленному парнишке и почти моментально вернулся на прежнее место, сильно перепугав Астера. Тот даже отпрыгнул в сторону. «Так вот», — безмятежно продолжил Олег, — «чтоб стать истинным магом, не нужно иметь высокие уровни и словно недоумок корпеть над формулами заклинаний, заучивая их наизусть. Есть другие пути. И поверь, Астер, даже ты со своим небольшим уровнем способен на очень многое. Нужно просто знать, как и что нужно делать. Да что там говорить, высокие уровни даже вредят некоторым возможностям истинных магов. Пойдем». Олег вышел из-под навеса крылечка, в дождь и двинулся к краю деревушки. Астер не мешкая двинулся следом. Выбрав место поудобней, чтоб было хорошо видно город, Олег деловито поинтересовался. «Скажи мне, дорогой Астер, ты помнишь, в какой части города находятся те склады, что охраняют собратья твоего отца?» Астер утер мокрую физиономию, шмыгнул носом и внимательно вгляделся в очертания города Вереск. «Вон там», — указал пальцем парнишка на постройки у пирса, — «вон те обособленные склады принадлежат вашему знакомому, там и отец со своими бывшими сослуживцами службу несет». «Прекрасно», — довольно произнес Олег и вытянул свою руку, прикидывая цель на ногте одного из пальцев правой руки. «А теперь повтори за мной это движение». Парнишка непонимающе вытянул руку, копируя Олега. Зачем нужно было это действо, Астер не понимал, но лишние вопросы сейчас задавать не стоило. «Скажи, ты хорошо видишь нужные нам склады?» – довольно поинтересовался Олег. «Вижу», – с нотками сомнения признался парнишка. «Великолепно», – ужасный сотворил пас руками и шустро надел перстенек с незамысловатым рисунком лозы на нужный палец правой руки. Астер попытался поглядеть на перстень, но Олег резко одернул его, не давая отвести руку. «Сейчас, мой дорогой Астер, ты совершишь свое первое волшебство», — понизив голос и добавив пафоса в голос, произнес Олег. «Я докажу тебе, что истинные чудеса можно творить, даже не имея высокого уровня и прокачанных статов. Делай все в точности так, как я тебе скажу, и ты станешь истинным магом». Олег Евгеньевич негромко ставил задачи и говорил заветные слова. Перепуганный Астер повторял все нужные действия и слова за Олегом, и когда контрольная фраза была произнесена, парнишка испытал сильное разочарование. Секунд 10 ровным счетом ничего не происходило. По-прежнему лил ливень, а где-то за границами портового квартала мерно колыхалось море. Астер повернул недовольное лицо в сторону командора. «Не отвлекайся», — понимая негодование парнишки, произнес Олег, — «сейчас все начнется». Слова Олега Евгеньевича оказались пророческими. Неожиданно тяжелые тучи, полные дождевых капель, подсветила яркая вспышка, а дальше их прошил огромный болид, открыв дыру с видом в ране вечернее звездное небо, а после раздался жуткий взрыв. Астер слегка перестарался и зацепил не только склады, но и часть городских кварталов. Грязь и обломки разрушенного города поднялись в небо на добрые десятки метров и разлетелись по округе, а затем взрывная волна настигла две насквозь промокшие фигуры, обдав мокрым ветром. Перепуганный Астер, словно немой, открывал рот, не в силах высказать и слова. Он то и дело глядел то на огромный кратер, зияющий на месте катастрофы, то на командора. «Поздравляю, Астер, ты прошел мою проверку», — с безмятежным видом заявил Олег, — «из тебя получится неплохой маг, а сейчас нам нужно сваливать, пока портал не перекрыли». Хотя, Олег посмотрел по сторонам и подобрал с дороги кусок битого кирпича, а после на белом фасаде одного из рядом стоящих домиков нарисовал приличных размеров знак жемчужных. «Вот теперь все», — Олег выкинул кусок кирпича и попытался очистить руки о мокрый плащ и натянул на физиономию полумаску тихушника. «Уходим». «Эй ты!» — рявкнул кто-то с крыльца дома. «Убери свои грязные лапы от фасада моего дома». Астер, который не имел полумаски, живо смекнул, что лицо показывать не стоит, и почти сразу отвернулся от крикливого жителя деревни. Олег же, напротив, подошел к деревенщине поближе. «Слышь, ты, убогий, видишь, что происходит у верфи?» Тощий эльф оторвался от неприятного субъекта в плаще и маске и глянул на результат работы метеорита. «Матерь моя!» — нервно произнес эльф, резко побледнев и схватившись за голову. «Это наша работа», — довольно пояснил Олег шокированному жителю пригородной деревушки. «Если ты хочешь жить, то сейчас же беги туда и передай городской страже, что жемчужные драконы передают привет и что так пострадает каждый, кто будет поддерживать императора и его свору». «Ты все понял?» — эльф нервно закивал головой. «Ну раз понял, тогда беги». Злобно блеснул глазами неизвестный субъект. Небольшой рывок телом придал бедняге-селянину дополнительный импульс страха. Он отдернулся назад, неудачно зацепился ногой и рухнул с крыльца в лужу. После, не поднимаясь с четверенек, эльф отполз в сторону, а уже затем, почти не разгибая спины и помогая передними конечностями, хозяин дома кинулся в сторону города. Еще часа через полтора, два насквозь промокших и не особо чистых странника переступили порог дома по улице Гномьего пролетариата. Астер открыл трясущимися руками дверь, и две мрачные персоны оказались в относительно теплом помещении. То место в доме, где раньше находилась кузня, давно уже было перестроено под небольшой зал с камином. Как раз в этом зале бригада наемников и обсуждала все грядущие операции и ланы на будущее, да и мебель здесь кое-какая имелась, хоть и весьма потрепанная. Астер живо привел себя в порядок, разжег камин и теперь громко лязгая зубами сидел напротив огня, подставив ладошки приятному теплу. Командор также успел умыться, сменить промокшую одежду на сухую и, пододвинув массивное кресло поближе к очагу, взирал на всполохи костра и парнишку, трясущегося то ли от холода, то ли от пережитых за день приключений. «Вы меня подставили», — лязгая зубами неожиданно выдал очевидную мысль Астер. «Зачем нужно было разрушать квартал и отправлять на перерождение всех жителей того квартала и отца с его сослуживцами? Это элементарно», — даже не подумал обижаться Олег. «Ты же, наверное, слышал, как матерые преступники привязывают новичков к себе кровью. Вот и я тебя привязал к своим делам преступлениям. Ты, Астер, уничтожил склад, на котором находилась амуниция и продовольствие для фронта. Более того, ты умудрился стереть добрую половину портового квартала с лица земли. Это все сделал ты. Кстати, верни мне перстенек». Олег требовательно протянул ладонь, и эльф покорно отдал артефакт. Через мгновение перстень исчез из рук. А командор все тем же размеренным тоном продолжил говорить: «Мне, Астер, ты нравишься, как личность. Ты умный и не боишься грязной работы. И самое главное, умеешь думать на несколько шагов вперед. Ты сумел понять причины поведения Дэна, в отличие от его бывших сослуживцев. Только толку от этого теперь мизер, С легкими нотками расстройства произнес Астер, поднеся руки еще ближе к жаркому огню камина. Скоро пострадавшие ринутся в ближайшие храмы, поднимут логи и поймут, кто нанес по вереску удар. А дальше меня отыскать — дело техники. Парнишка замолк, нахмурив брови и явно сожалея о своем недавнем, опрометчивом решении. «Да не пугайся ты так!» Олег достал из своего пространственного кармана бутыль молодого игристого, откупорил пробку и сделал несколько глотков. «Ты вообще когда-нибудь эти самые логи вживую видел?» «Нет», еще не осознавая, к чему клонит командор, настороженно ответил Астер. «Вот и я не видел», сделав еще один глоток из горлышка бутылки, пояснил Олег. «Но зато я про них читал в одной умной книжке. В этой самой книжке автор писал, что пока ты не получишь боевую специализацию, твое имя будет отображаться элементарно без каких-либо пояснений. Просто Астер». «Просто Астер», перебил кучу разумных, с какими-то ироничными нотками обреченности произнес парнишка. «И теперь какого-то Астера будут искать все, кому не лень. И когда найдут?» «Не найдут», умиротворенно произнес Олег и протянул бутыль пареньку. Эльф настороженно принял бутыль, сделал несколько глотков, а Олег продолжил развивать свою мысль. «А еще, друг мой Астер, у выдающихся магов, выучив заклинание «Покров мрака», точно так высвечивается только имя в логах. Но чтоб изучить такое заклинание, нужно иметь уровень не ниже 150-го. У тебя же он...» Олег вдел стекляшку в глазницу и изучил статистику. 12-й. «А теперь просто подумай, ты эльф, стоящий на низкой ступени личностного развития, применил заклинание чрезвычайно высокого уровня. Для применения эпических свитков нужна прорва манны, который, заметь, у тебя не имеется вовсе». Олег не стал упоминать о том, что топы в курсе о свойствах и возможностях недавно использованного перстня. К тому же, скорее всего, они станут искать неизвестного высокоуровневого мага Астера в рядах жемчужных драконов или других триадах желтых островов. Да и мало ли Астеров топчут земли или материка. «Поди всех проверь, даже голову себе подобными мыслями не забивай», поспешил успокоить паренька Олег. «То, что ты применил заклинание, попросту недоказуемо. А как же отец и его сослуживцы?» — привел другой аргумент Астер. «Я ведь их уничтожил. Они потеряли опыт, да и штрафные санкции со стороны нанимателя могут последовать». «Ну, грохнул ты их разок, и чего дальше?» — невозмутимо поинтересовался Олег. «Они чего, померли или инвалидами остались?» «Они попросту переродятся, выйдут из того места, где прячут их кольца, выслушают негодование ответственных лиц и пойдут делать свою работу дальше. Только и всего. Понимаешь, они не ты, они не привязаны к этому миру, и они не боятся здесь погибнуть». На парнишку словно нашло озарение. Раньше он за своими страхами не до конца понимал, что его теперь ждет, а после разъяснения его словно отпустило. Он сделал несколько глотков из бутыля, поморщился и задумался. «Астер, наверное, то, что сегодня произошло, для тебя немного круто», — примирительно продолжил говорить Олег. «Я понимаю твои опасения, и если ты все-таки решишься отказаться иметь дела со мной, то...» «Нет», — уже более решительно возразил Астер и вернул бутыль командору. «Вы выполнили все, что мне обещали. Вы доказали, что я могу быть магом, даже не владея магией. Вы подарили мне незабываемые приключения, которые я буду вспоминать до конца жизни. Да и про испытания вы меня предупреждали. Я сам пошел до конца, мне и отвечать. А еще я, скорее всего, получил прорву опыта и теперь запросто смогу поднять кучу уровней». Страх перепуганного парнишки куда-то ушел, а ему на смену пришли легкий алкогольный кураж и адреналиновый отходняк. Поднятие уровней пареньку в планы ужасного не входило, да и палевно это было. Если один из низкоуровневых астеров неожиданно поднимет свой личностный уровень в одном из храмов сразу на несколько десятков уровней, не стоит торопиться с уровнями, предупредил паренька Олег. «Ты хапнул немало опыта, и если разом поднимешь уровень, то это может вызвать ненужные подозрения. Но если я его не освою, то он у меня сгорит при следующей гибели», — постарался возразить Астер. «Я, в отличие от вас, в храме уже бывал и уровень поднимал два раза, у меня нераспределенный опыт сгорит при гибели». «Да и черт бы с ним», — бойко отреагировал Олег. «Опыт — дело наживное, и к тому, чему я тебя хочу научить, имеет самое опосредованное отношение». «Научит?» — с придыханием переспросил парнишка. «Да, Астер, я хочу научить тебя работать головой, а заодно и использовать магию другого порядка, не ту, что практикуют почти все маги, коих ты видел». Олег выполнил заученное движение пальцами, и в его руках материализовалась монетка лепреконьего золота. Олег, не мешкая, протянул монету парнишке. Эта монетка была из разряда неопознанных, она никак не влияла на баланс манны, А еще Олег Евгеньевич сильно хотел проверить теорию о том, что любой обладатель монетки может развить собственные возможности, приложив должные усилия, и Астер в плане приложения усилий подходил для этих целей, как никто другой. «Погляди на эту монетку», — Олег положил парнишке на ладонь кругляк. Астер взял с ладони монету двумя пальцами и поднес ее ближе к огню. «Это же монетка лепреконов», — всмотревшись в аверс, произнес эльф. «Она же очень дорого стоит». «Неважно, сколько она стоит», — менторски произнес Олег. «Важно, что она из себя представляет. По сути, в твоих руках сейчас находится сильнейшее заклинание пространственного кармана. Еще Юм говорил, что любая монетка, попавшая в первый раз в руки лепрекона, представляет из себя заклинание пространственного кармана, да и с Олегом этот эксперимент подтвердился. Именно по этой причине тон ужасного звучал настолько уверенно. Забавное заклинание, позволяющее разумному прятать монетку в неосязаемой области. Командор выставил руку таким образом, чтоб ее было видно в отблесках огня, и не торопясь проделал заученные движения пальцами. В его руках материализовался подобный кругляш. «Теперь гляди очень внимательно», — требовательно произнес Олег и медленно проделал трюк с монеткой. «Запомнил, в общих чертах», — признался Астер, — «но я бы не отказался еще раз глянуть. Тут не глядеть надо, тут нужна практика». Олег проделал трюк снова, и на этот раз на пол рядом с кулаком вывалился тот самый перепачканный глиной ларец. Астер уже не единожды видел подобного рода трюки в исполнении командора, но возникновение вещей ниоткуда по-прежнему изумляло. «Я тоже так смогу?» — глядя на сундук восторженными глазами, спросил парнишка. Со временем, не стал врать Олег, самое главное — усвоить первое заклинание, а дальше пойдет легче. Среди монет лепреконов встречаются различные заклинания. Чем ты их больше освоишь, тем сильнее станешь. С каждой освоенной монеткой будет расти твоя магическая сила, и заметь, при этом не имеет значения твой уровень или имеющееся у тебя количество манны. И вот еще что, никому никогда не показывай эту монету и то упражнение, что я тебе показал. Тренируйся и, самое главное, верь, что у тебя все выйдет, не позволяя сомнениям поселиться в твоей голове. «Я понял», — Астер горящим взглядом смотрел на полученный от ужасного дар. От его недавней хандры пропал и след. Казалось, что эльф позабыл про все на свете и теперь с нетерпением ждал того времени, когда он сможет приступить к экспериментам с этой необыкновенной монеткой. «Ладно, свой кусок сахара ты получил, а теперь давай обсудим, кем ты себя видишь в моих дальнейших планах». Поудобнее рассевшись в кресле и пододвинув голые ноги ближе к огню, произнес Олег. Астер шустро убрал монетку с глаз долой, немного подумал и вопросительно произнес. «Вашим учеником?» «Учеником — это само собой», — мягко согласился Олег. «Но я сейчас не о том речь веду. Расскажи мне о своих дальнейших планах, начиная с завтрашнего дня. Ну, наверное, мы с вами завтра отправимся еще куда-нибудь. Устроим еще какую-нибудь провокацию или апокалипсис», — осторожно предположил Астер. «Так не пойдет», — пошевелив пальцами ног, спокойно рассудил командор. «Во-первых, ты смертен, не спорь, это так. И таскать тебя с собой — это значит сократить твою жизнь на порядок. А ты и так едва из-за края сумел вылезти. Нет, Астер, ты будешь заниматься важными и нужными делами в среде моих неприятелей. Это отточит твой ум». «Я буду шпионом?» — непонимающе переспросил Астер. «Ты будешь шпионом», — согласно подтвердил Олег. «Такого малохольного и оберегаемого родителям подростка вряд ли кто-то всерьез станет воспринимать в качестве опасного игрока. Завтра мы с тобой оформим сделку, и ты продашь мне этот дом. После ты вернешься в Вереск и там займешься торговлей. Скажешь своим, что впечатлен увиденной в городе разрухой и больше не желаешь искать на свою пятую точку приключения. Наплети, мол, что накопил немного денег и собираешься заняться торговлей, лавку откроешь или магазинчик». «Зачем врать?» – возмутился Астер. «Мы этот дом выставили за 36 тысяч золотых. На нем куча долгов и обременений. Я предлагал его выставить по более высокой стене, но Гитлер сказал, что мы и за эти деньги его продать не сможем. А еще он сказал, что если я продам этот дом дороже, то разницу могу оставить себе. Тогда надо мной вся бригада угорала, вот теперь пусть за свои слова и отвечают. Разница моя, на нее я и организую магазинчик в Вереске». «Такой юный и уже такой смышленый», — довольно прокомментировал Олег и убрал ноги от огня. «Ладно, с этим разобрались. Дальше, периодически в твою лавку будут заходить мои знакомые, они будут кое-что у тебя покупать или, напротив, кое-что будут тебе продавать. Покупать будут дорого и хлам, а продавать стоящие вещи почти за даром. Но ты и сам старайся, попробуй получить лицензию торговой гильдии, чаще общайся с окружающими и рассказывай, насколько сильно ты ненавидишь подставшего твоего отца и его компаньонов беглого каторжанина. Проще говоря, втирайся в доверие и собирай информацию. После будешь ее переправлять с доверенными людьми или еще лучше дай объявление в местной газете. Астер нахмурился. Что, прям так и писать? Так, мол, и так, враги там-то и там-то собираются туда-то. Ваш тайный сотрудник Астер. Командор даже рассмеялся, а слегка успокоившись рассказал методу общения посредством прессы, которую когда-то ему поведал Шура. Парнишка основную мысль уловил, а после даже продолжил и развил идею, добавив кучу интересных штрихов. На деле, Астер хоть и был молчалив, но в наблюдательности и тонкой проработке собственных планов мог дать несколько десятков очков даже Виктору. Так, например, Астер предложил слегка изменить некогда разработанную командором и Бурсом методу продажи вещей. Бурс предпочитал работать наверняка, и именно по этой причине он изначально выяснял характеристики тех или иных предметов, анализировал, какой по стоимости свиток подходил, и уже затем прикупал нужный свиток и применял его к предмету. Казалось, вариант был прибыльным и правильным, но и тут Астер доказал обратное. Оказалось, что среди его знакомых появился парнишка, работающий в закрытой подпольной типографии. Хозяин этой типографии, весьма сообразительный гном, смекнул, что свитки распознания после процесса раскрытия предмета превращаются в самую простую бумагу, да с должной печатью, да с красиво выведенными буквами, но бумагу. Подлинность использованного свитка могут подтвердить или опровергнуть только работники храма, причем за деньги. Еще Астер рассказал о выводах своего знакомого, тот предположил, что храмовники не проверяют саму бумагу, скорее они каким-то образом изучают предмет, сданный вместе с этой бумагой, узнают его характеристики и после сравнивают свои результаты с имеющимися. Короче, выходило так, что этот ушлый гном поставлял почти весь спектр бланков имеющихся свитков распознания разномастным кидалам почти по всему континенту. Суть идеи Астера сводилась к тому, чтобы закупить партию таких бумаженцев у его приятеля и уже затем, имея настоящее сведение о предметах, вписывать нужную информацию аккуратным подчерком и продавать готовый распознанный набор по приличным ценам. Астер до самого утра предлагал различного рода идеи, связанные в своей основе с торговым делом, и все они были дельными и при должном подходе вполне могли принести немалые барыши. «Где ты был раньше?» – недовольно развел руками Олег. «Ты почему раньше с такими идеями ко мне или Бурсу не подошел?» – попенял Олег парнишке, признавая жизнеспособность идей. «Да как-то не до того было», – неуверенно пожал плечами Астер. «Вы вечно заняты своими делами, а к Бурсу я несколько раз пробовал подойти, только он меня в те разы и слушать не стал». «Ну и дурак», – совершенно искренне негодуя произнес Олег. «И Бурс дурак, что слушать не стал, и я дурак, что такой талант рядом не разглядел. Да и ты дурак, раз не настоял на своем». «Нет, правильно говорили древние и мудрые, нет пророков в своем отечестве». «Я не вполне понял это высказывание», признался Астер. «Забей», махнул рукой великий и ужасный, «давай спать заваливаться, надо самую малость подремать, а то у тебя после рассвета очень много дел. С твоего позволения я займу свою прежнюю комнату». «Да, конечно», согласился Астер, «я сейчас вам ключ выдам, только можно еще один вопрос?» «Валяй», согласился Олег. По поводу событий на похоронах Егора Таранкина осторожно пояснил парнишка, «мы видели видео с панихиды, один из топов с покупным аккаунтом снял, как кого-то из топов на куски покромсали, а после и фотки в газете появились с вашим участием». «Не вполне понят, кто покромсал того топа, вроде, какой-то инсектоид». «Астер, заканчивай наводить тень на плетень», потребовал Олег, «формулируй вопросы четко, если желаешь получить предельно четкий ответ». «Ну в общем, наши думают, что это был дядя Дэн, там не ясно кто орудовал, а после его и вовсе почти сразу в труху изрубили», смущаясь признался Астер. «Вот и спорят наши наемники до сих пор, он это был или не он». «Подожди», изумился Олег, «а что, он вам ничего не рассказывал? Гитлер с ним рассорился сразу после того, как вас тогда повязали», признался Астер. «Они и там сильно поругались, отец говорил, что их с дядей Антоном еле растащили. Там спор вышел из-за центра. Вроде как, местный суд очередной арест наложил, и нужно было срочно гасить взятую дядей Валерой под залог оборудования суду. Там сумма была небольшая, но этот центр сильно всем нервы вытрепал. Вот они и повздорили, а после даже все бумаги с обременениями в пользу дяди Дениса отписали. Избавились от неликвидного актива. Это был Дэн, спокойно пояснил Олег, мы с ним там случайно встретились. Ну а дальше, как всегда, не стал пояснять Олег, а тот топ, любознательность Астера не позволяла закончить этот разговор, пока тот все не выяснит досконально. Это был мой знакомый Шура, не стал делать тайну из случившегося Олег, именно из-за него нас с Тараном тогда казнили. Подвернулась возможность наказать моего старинного приятеля публично, и мы с Дэном воспользовались случаем. Молодцы, довольно произнес Астер, жаль, я этого своими глазами не видел, но ничего, скоро я освою первое заклинание и тоже буду участвовать в ваших делах. Я также, как и вы, перестану испытывать страх. Глаза парнишки в этот момент светились энтузиазмом, ему явно и очень давно хотелось поучаствовать в приключениях, хотелось быть причастным к чему-то большому, и сейчас у него появился реальный шанс. «Ты и без заклинания уже участвуешь в моих делах», – рассудительно ответил Олег, «а что касается страха, то его не испытывают только мертвые и душевно больные. Причем, насчет вторых я в полной мере не уверен. Страхи есть у каждого, даже самый уверенный в себе боец чего-нибудь добоится. Вот я, например, жутко боюсь одного злобного бобра», – Олега аж передернуло, – от воспоминания о бедолаге, мне эта тварь, порой в кошмарах снится. Бобры, это которые в воде живут, не до конца осознавая смысл сказанного, поинтересовался парнишка. Почти, вспомнив последнюю встречу, недовольно прокомментировал Олег, ладно, хватит себе голову забивать. Что-то со всеми приключениями, дорогой читатель, мы совершенно позабыли о герое кошмаров Олега Евгеньевича, а ведь с бедолагой произошли удивительные метаморфозы. Наверняка ты задавался вопросом, как так получилось, что с ней не таким уж и сильным барсучком приключились подобного рода метаморфозы. Вот, как раз об этом и пойдет речь в оставшейся части данной главы. Черная неприятная хмарь бесновалась клубами вокруг, это темное неприятное нечто неприятно щекотало ноздри и рвало шкуру, нещадно вырывая клочья шерсти. К своей великой радости, бедолагу не сразу накрыла эта жуткая хмарь, узрев несколько неприятных картин гибели достойных воинов, пришедших биться с ненавистным фыр-фыр-фором, наш командор-ненавистник опрометью бросился прочь. Изначально этот странный туман не был таким густым и порой удавалось даже обходить особо темные места, но через какое-то время черный туман накрыл все вокруг, и дальше пришлось бежать почти на ощупь. Выручил нюх, бедолага сумел учуять легкий запах трав, доносившийся откуда-то со стороны гор, а после вспомнил небольшую тропу, по которой когда-то давно огромный зверь унес ненавистного человека. За неимением прочих альтернатив зверь кинулся в нужном направлении и в определенный момент сумел вырваться из этой жуткой хмари. При этом выход появился настолько неожиданно, что барсучик пролетел еще метров 20 в итоге, чуть не врезавшись лбом в огромный камень. А еще больше наш матерый барсук с удивлением отметил для себя до боли знакомую фигуру ненавистного человека. Фыр-фыр-фар двигался ему навстречу, и они разминулись буквально на пару шагов, вот только двигался этот подлый человек в сторону неприятной въедливой хмари. Подлый человек остановился у самой границы этого темного тумана, внимательно посмотрел на бедолагу, а после без малейшего страха шагнул в черное марево. И вот тут бедолага даже взвыл от обуявшей его досады. Какая глупая вышла встреча, казалось, остановись и все, и зубы, и когти снова испытают плоть ненавистного человека на прочность. Но нет, он в панике пробежал мимо, потеряв драгоценные секунды, и вот теперь приходится нервно расхаживать у самой границы клубящейся тьмы взад и вперед в нервном ожидании, когда проклятый фыр-фыр-фар будет ей извергнут наружу. Прошло довольно много времени, но человек назад так и не вернулся. Недовольный произошедшим, бедолага довольно долго ждал, и в определенный момент пришло осознание, что этот подлый человек назад не вернется, он останется безнаказанным и как прежде где-то там будет потешаться, вспоминая, как одурачил нерасторопного барсука. От подобного рода мыслей зубы непроизвольно лязгнули, и из пасти донесся рык, а когти скрежетнули по камню. Ловить здесь было нечего, разум уже не единожды посылал сигналы, но жажда мести и ненависть к этому поганому человеку делали свое дело. Злобный зверь, дабы не привлекать ненужное внимание, скрылся в близлежащих кустах и с тщательностью матерого хищника принялся вслушиваться, вглядываться и внюхиваться в эту жуткую клубящуюся тьму. Через какое-то непродолжительное время въедливые инстинкты бедолаги осознанно подали сигнал, как ни странно, первым сработал именно слух. Барсук сумел расслышать в гулком мраке негромкие осторожные шаги. Вот он никуда не делся, Это непонятное нечто его гонит сюда.